Я думаю, что существуют сверхцивилизации, и эти сверхцивилизации мы можем обнаружить, по-видимому, уже в 20 веке. Которые верят в тотальные населенности космоса, в том числе и разумными существами. Я думаю, что жизнь, и в частности, в особенности разумная жизнь, есть чрезвычайно редкий феномен, и ближайшие очаги разума удалены от нас на расстояние, измеряемые сотнями тысяч, а может быть и миллионами световых лет. Кто они, эти разумные существа? Лучше нас, хуже нас. Откуда они летят? Можно только лишь фантазировать. Ну а как это все выглядит? Живопись, искусство, кино позволяет материализовать нашу фантазию. Это одна из попыток рассказать человечеству, как это все произойдет. Поживем, увидим.